стал где умер Христос. Знаешь ли того, кто дарит выкуп от страданий и слез? Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает. Because